Глава 11. С момента моего возвращения в город прошло уже 3 дня. Или всего лишь 3 дня. Зависит от того, с какой стороны посмотреть. За это время я успел жениться на Изабелле. Тщеславная сучка требовала пышной свадьбы. Пришлось заткнуть ей рот шикарным комплектом из кольца и серёг. Хотя то, что побрякушки были шикарными, я понял только по стоимости набора, так как даже не видел их. Подарок моей новоиспеченной супруге подобрал мой секретарь. Что там оказалось ему по вкусу, мне было абсолютно неинтересно. Но судя по тому, как визжала от радости Изабелла, ей он понравился. Альберту, также намекавшему на организацию многочисленного торжества и мечтавшему прилюдно заявить о моем родстве с князем братства и бывшим королем, я напомнил о том, кем приходится моя бывшая жена Владу. И о войне, на фоне которой проведение роскошного свадебного торжества может лишь оттолкнуть от нас возможных союзников. Эйбель был недоволен, но все же согласился со мной. Кроме того, за эти 3 дня были подписаны все документы клана истинных львов, дававшие нам возможность для легального существования. Так что можно смело утверждать, что 3 дня – это немалый срок жизни бессмертного. Но если посмотреть с другой стороны, тот же срок был мал, ничтожно мал. Всего 3 дня назад я видел Марианну. Разговаривал с ней, прижимал к себе, брал ее. Да, исступленно и яростно, одержимый ненавистью к нам обоим, но брал, и она отдавалась. Тоже несмотря на свое презрение ко мне. И пока я держал ее в объятиях, еще оставалась надежда все вернуть. Отмотать назад этот кошмар, когда я мог потерять ее. Фальшивый контроль над ситуацией. К черту, ничего я не контролирую, когда она рядом, и никогда не контролировал. Я в ее руках, и она может раздавить мое сердце одним взмахом ресниц, хоть и не догадывается об этом. Я смотрел на свои ладони и видел, как они дрожат, когда я вспоминал, как отхлестал ее по щекам, как мял тело, подчиняя себе, как выпустил голодное чудовище и позволил терзать любимое тело и душу. Представил с другими, и зверь оскалился, сорвался с цепи. Только эта женщина могла сдерживать его, как никто другой. Именно она могла раздразнить его и заставить обезуметь от жажды крови. Ее крови, ее слез. Я ненавидела это чудовище, а она любила. И за это она до сумасшествия обожала свою жертву, добровольно отдавшуюся в когтистые лапы хищника, который в любой момент мог сожрать ее и сдохнуть рядом от тоски. Я помнил каждое слово, каждый взгляд, наполненный злобой и ненавистью ко мне. 3 бесконечные ночи я видел, будто наяву, этот отчаянный упрек в любимых глазах, горящих болью и диким разочарованием. Каждую ночь огромным усилием воли я сдерживал себя, чтобы не сорваться, не послать все к такой-то матери. Пусть ненавидит, пусть кричит, пусть рвет меня на части беспощадной ненавистью, но мне нужно слышать ее голос. Мне до дрожи хотелось зарыться в ее волосы дрожащими пальцами и вдыхать аромат шелковистых волос, овладеть ей и на этот раз уже по обоюдному желанию. Долго и нежно ласкать желанное тело, заставляя ее протяжно стонать, а потом кричать мое имя пересохшими губами. Дьявол. Я хотел до боли в костях, до дрожи убедиться, что она все еще любит монстра. Мне это было необходимо, как воздух. Именно этого воздуха сейчас катастрофически не хватало. Я задыхался и ничего не мог с этим поделать. Проклятие. Я не просто не мог, я был обязан все разорвать своими собственными руками на части. Ломать ее и крошить свое сердце вместе с ее сердцем. Я делал это ради того, чтобы она жила. Какая ирония. Жестокая, уродливая насмешка судьбы. Но именно мои действия могли лишить ее жизни. В таком случае все стало бы напрасным. Про себя я уже решил, что во время следующего визита раскрою перед ней карты. Я расскажу ей план игры, и она сама решит, принимать в этом участие или нет. Я больше не хочу ничего от нее скрывать. Пусть знает, почему. Пусть знает. Даже если не примет этого, не поймет, но видеть ненависть в ее глазах невыносимо. Я был в Лондоне на встрече с элитой бывшего европейского клана, теперь уже вошедшего в состав истинных львов, когда зазвонил экстренный мобильный телефон. Кинул взгляд на дисплей и подобрался, увидев имя звонившего – Серафим. Проклятие. Последнее время этот парень звонит мне только в случае неприятностей. И с каждым разом причина, по которой он звонит, становится все хуже и хуже. Хотя, учитывая прошлый раз, нынешний повод для звонка явно не мог быть катастрофичнее предыдущего. Каким же идиотом я был, думая так? Оказывается, может. Когда я нажимал на кнопку, поднеся трубку к уху, я даже не подозревал, насколько могу ошибаться. «Говори, Зорич». Николас, на нейтралке кое-что произошло. Он смолк, явно обдумывая свои дальнейшие слова. Марианна сбежала. Сегодня. Примерно 2 часа назад. Не понял, что значит сбежала? Мой голос казался абсолютно спокойным, но внутри уже клокотала поднимавшая голову злость. Я пока не знаю подробностей побега. Знаю лишь, что она исчезла. На территории поместья ее нет. Я только еду туда. Но... Он замялся. В груди резко похолодело. Еще никогда на моей памяти этот парень не обдумывал настолько долго информацию, прежде чем сообщить мне ее. Я даже не представлял, что могло лишить дара речи Зорича. Нетерпение прорычал в трубку, чувствуя возвращающееся чувство тревоги. «Зорич, мать твою, не тяни!» Серафим вздохнул. «Есть предположение, что ей помогли сбежать. Я точно не знаю всей схемы», — снова напомнил он и, сделав паузу, добавил. «Это Дэн. Он тоже исчез. Скорее всего, он вывез ее в своей машине». Меня как будто облили ледяной водой. Это был удар под дых. То самое мерзкое сомнение, прозвучавшее в голосе Серафима, отравило и меня ядом. По венам потекла горячая желчь подозрения. Я ожидал чего угодно, но не этого. Она не просто сбежала, она сбежала с другим. Оставила меня. Я покачал головой, не веря услышанному. Марианна не могла так поступить. Только не моя маленькая девочка. Этот ублюдок выкрал ее. Ну, конечно. Он уже тогда посмел нарушить мой приказ. И наверняка сейчас вез ее к Воронову, в надежде получить награду. Почувствовала, как прорвались клыки, всем существом овладела жажда крови того ублюдка, посмевшего выкрасть мою жену. Конечно, он понимал, что подписывает этим поступком себе смертный приговор, но тем не менее сделал это. Надеялся на покровительство короля? Я усмехнулся. Что ж, тем самым Дэн выбил себе билет на долгую и мучительную смерть. Он, мать его, будет участником феерического шоу «Хардкор», где выживших нет. «Она не могла сбежать, Серафим», — рявкнул я. «Твой доверенный выкрал ее и сейчас наверняка везет Марианну к ее отцу в Асфентус. У него 2 часа форы. Мне плевать как, но ты должен выяснить, где этот урод находится сейчас. Чтобы через полчаса я уже знал, в какую сторону двигаться. Поднимай вертолет и оцепить весь периметр, подключи человеческую полицию. Не дать им добраться до границы». Я выключил трубку и закрыл глаза, пытаясь собраться с мыслями. «В твоих же интересах, Дэн, чтобы моя жена не пострадала». Какой же я наивный идиот. Я верил, что она не могла уйти от меня по доброй воле. Я все еще верил ей, несмотря на то, что Марианна уже не скрывала своей ненависти ко мне. Он меня ждал чудовищный удар. Меня ждала персональная экзекуция. Гореть живьем не так больно, как осознавать, что тебя предали. Понимать, какой я жалкий рогоносец в глазах того же Зорича, который понял все намного раньше меня. И смотрел на эту умопомрачительную нежную улыбку. Немного несмелая, но оттого не менее ласковая. Твою ж мать! Чтоб я был проклят 100-й раз, если не повелся в свое время на точно такую же. Чуть прикушена нижняя губа, в глазах блеск возбуждения и интереса. Того легкого, зарождающегося женского интереса, от которого у мужчины перехватывает дыхание и начинает ныть в паху. Их двое. Они сидят на скамейке во дворе гостиницы. Слишком близко друг к другу. Непозволительно близко. Так садятся рядом не просто знакомые, и уж тем более не хозяйка за своим подчиненным. Черт, да даже друзья! Они о чем-то увлеченно разговаривают, и снова улыбка. «Нежная, вашу мать!» Кокетливо закушенная губа, возбужденный взгляд. Они сидят вдвоем практически в обнимку. А затем... Здесь весь мой привычный мир взрывается атомным апокалипсисом, персонально выжигающий все на своем пути агонии и боли. Летит ко всем чертям. Он разбивается на множество маленьких осколков, оставляя за собой лишь холод и пустоту. Нет, это не разочарование, это смертный приговор. Им обоим. Ей и ему. А точнее, нам троим, потому что мне хочется сдохнуть сейчас. Сдирать с себя куски кожи и выть, проклиная себя и эту суку, которая посмела мне изменить. Я уже в который раз с особенным мазохистическим рвением просматриваю вновь и вновь записи с камер отеля, на которых моя маленькая любимая жена жадно целует какого-то ублюдка. Он хватает ее за голову, сильнее прижимается губами к ее губам. А эта дрянь даже не отстраняется. Обнимает его за плечи и льнет к нему ближе. Сука. Я зарычал, и стекла на окнах потрескались от этого звериного рыка. А я все стоял и смотрел эти кадры. Отматывал назад на самое начало и опять смотрел. Снова и снова, еще раз. Коротенький эпизод, сломавший всю мою жизнь напополам. Все, хватит. Я отпустил на волю копившуюся все время просмотра ярость, снова зарычав от той боли, что обрушилась на меня, и кинул стулом в монитор. Он отскочил от экрана, разбив его, и с грохотом упал на стол. Серафим, все это время разговаривавший по телефону со спецотрядом, заскочил в комнату, услышав шум. Посмотрел на меня сосредоточенным взглядом и закончил свой звонок. Я метался в бешенстве в крохотной комнатушке охраны отеля и крушил все, что попадалось мне под руку. Зорич не вмешивался и не пытался меня успокоить, понимая, что если я не сделаю это с техникой, то вполне могу отыграться и на нем. Проклятие. Да я чуть не оторвал ему голову, когда только увидел эти трогательные до тошноты кадры с Марианной и Дэном. Я накинулся на ячейку и, схватив за грудки, ударил его в челюсть, намереваясь выместить на нем хотя бы крохотную частицу той злости, что живьем пожирала меня. Зорич даже не отстранился, понимая, что в какой-то мере я прав. Это он привел сукиного сына в мой дом. Но зазвонил сотовый Серафима, и я отстранился, давая ему возможность ответить на звонок. Это могло быть сообщение о местонахождении беглецов. Серафим сплюнул кровь и, прокашлявшись, ответил на звонок, не отрывая от меня взгляд. «Николас, если хочешь догнать их, нам надо поторопиться». Зорич все-таки вмешался. Они уехали отсюда на арендованном автомобиле. Я посмотрел на него, не в силах произнести ни одного членораздельного звука, но он понял меня без слов. «Машина оборудована GPS-маячком. Я уже отследил ее. Они движутся в сторону Асфентуса». Конечно, в первую очередь они попытаются добраться до границы нейтральной территории. Я даже не удивлюсь, если там уже и сам король ждет свою дочь с распростертыми объятиями. Вот только он ее не получит. Никто не получит. Ни Влад, ни тем более этот смазливый ублюдок, с которым она мне изменяла. Я верну и накажу сам. Возможно, я даже убью ее. Буду душить и смотреть в ее сиреневые глаза, чтоб последним, что в них застынет, было мое лицо. А потом вырву сердце, где не осталось для меня места. Сука. Мы с Серафимом практически летели в Мерседесе на огромной скорости в сторону Асфентуса, а я все проиграл в голове тот небольшой отрезок времени, в течение которого вся моя жизнь разделилась на до и после. Я до последнего считал, что Дэн ее похитил. По приказу Влада или даже по собственной инициативе. Я даже мысли не допускал, что она сама с ним сбежала. Сама, по своей воле. До тех пор, пока мы не приехали в этот долбанный отель, в котором, оказывается, они сняли номер на чужое имя. Сняли заранее, мать их. Один на двоих. Грёбаный ад. Это означает только одно. Они уже давно вместе. Я был в том номере. Зашел туда в поисках зацепок. Видел и кровать. Ту, на которой она облажала абсолютно чужого мужика. А потом Зорич добил меня окончательно. Он взорвал мой мозг и вывернул меня наизнанку. Камера с моего собственного дома. Камера с дома на нейтралке. Они давно общались. Давно! Проклятие! Я помнил тот день, когда гладил мою жену по мокрым волосам и спрашивал, почему они мокрые. Сказала, что попала под дождь. А камеры зафиксировали, как этот ублюдок накрыл ее своей курткой. Вот тогда все и началось. Да, именно тогда. В бешенстве ударил по приборной панели кулаком. Как долго, Марианна? Как давно ты меня обманываешь? Ты строила из себя обиженную верную жену. А сама за моей спиной трахалась с охранником. Разыгрывала себя святую невинность, попавшую в лапы жестокого зверя. Я рассмеялся, не обращая внимания на Зорича, сидевшего за рулем. Она же сама мне говорила. Честно призналась, что согласна стать шлюхой моих охранников. А я, как последний идиот, обвинял себя в ее страданиях. Ненавидел себя за ту боль, что причинил ей. Этой лживой твари. Я представлял, как этот грёбаный сукин сын берет ее, и мне темнело перед глазами. Я хотел разодрать их на части, обоих. Немедленно. Лично. Интересно, как долго она издевалась надо мной, лежа под ним? Они, наверное, вместе сидели и читали письмо, которое я отправил ей с курьером. Читали и смеялись над мужем-рогоносцем, уже готовя свой побег. Но я найду их. Найду, и тогда они поймут, что слухи про жестокого монстра Николаса Маккану сильно преуменьшены. Ну как же больно, твою мать! Так больно мне не было, даже когда в меня заливали вербу. Ощущение, будто внутренности вывернули наружу и теперь давят ногами. Я закрываю глаза и вижу перед собой кадры с камеры. Блять, когда я первый раз увидел эту запись, будто получил удар под дых. Удар такой силы, что даже покачнулся, и чтобы не упасть, мне пришлось цепиться в спинку стула, стоявшего впереди. В тот момент я даже не поверил в увиденное. «Отмотай назад!» — приказал Зоричу и подался вперед, уверенный, что девушка на записи не она. «Моя Марианна никогда бы так не поступила со мной. Это должно быть одна из горничных отеля». Я старался обмануть сам себя, уже понимая, что все эти доводы слишком жалкие. Зная, что именно она тогда сидела на этой скамейке и с упоением целовалась с другим мужиком. Не горничная, не хренов хамелеон, а сама Марианна. Моя жена, мать моих детей.